Глава первая. «Мамуль, привет! Кажется, твоя дочь скоро станет секретарем компании Миронова ЕС. Я только что пришла с собеседования, где мне сообщили, что перезвонят через час с ответом, но чувствую, что я уже получила эту работу, покорив главного своими знаниями. Боюсь, малышка, тебе придется отказаться от этой должности». «Мам!» — возмутилась я, присаживаясь на диван в ее кабинете. «Достаточно того, что я позволила тебе учиться на менеджменте. Это прекрасная профессия. Ты знаешь, как она мне нравится. И я не понимаю, почему ты против того, чтобы я работала секретарем?» Мама всегда мечтала, чтобы я стала финансистом и помогала ей с бизнесом. Но вот мне не по душе все эти цифры. И в свое время я уговорила ее позволить поступить на менеджмент. Только вот теперь она не хотела, чтобы я начинала свой карьерный путь с секретаря. Да еще и не у нее в компании. «Я не для того тебя растила, чтобы ты пахала на чужого дядьку. А так я буду пахать на тебя». Мама вздохнула и взяла со стола чашку, принесенную ее личным секретарем. «Доченька, пойми, ты все равно в будущем станешь владелицей нашей компании. И тебе уже нужно начинать вникать в дела». «Не рановато, мам. Ты у меня молодая, красивая женщина. И я точно не скоро встану за правление. Да и вообще, может, тебе для этого родить мальчика?» Ее глаза округлились, и мы, не сдержавшись, обе прыснули со смеху. «Ну, дочь, ну умеешь ты повеселить?» «Шуточки за 30, мам. Ну, если честно, я серьезно. У тебя же есть этот Глеб Савин. Кажется, он твоего возраста. К тому же красивый. Почему бы не попробовать?» «Глеб мой друг, милая. И в его вкусе девушки помладше. Думаешь, я не видела, как он на тебя смотрит?» «Мам!» — кажется, я покраснела и, втянув через нос воздух, схватилась за стакан с водой. «Он для меня старый!» «Грубо!» — хмыкнула она, подмигивая мне, но по факту. «Хотя, знаешь, малышка, любви все возрасты покорны. В конце концов, ему не 70 и даже не 50. Скажешь тоже. И все же, почему бы тебе не подумать о наследнике?» «Ты и есть мой наследник, единственный, любимый и самый прекрасный. Так что даже не выдумывай. И, кстати, я не против думать о внуке. Несмотря на то, что мне всего лишь 42. «Не начинай. В девственницах ходить тоже нехорошо, Варя. Хотя бы для здоровья. Мам, я не девственница. А тащить в постель, кого попало, не в моем стиле». Мама как-то странно прищурилась и хитро улыбнулась, тут же пряча улыбку за чашкой с кофе. Надеюсь, она не в курсе. «Я знаю, милая, что ты бережешь себя для единственного. Уж не понимаю, в кого ты такая?» «Не в тебя ли?» — теперь прищурилась я, а в ответ мама показала мне язык. «У меня была куча любовников, ты же знаешь, они на меня как на мед. Это потому, что ты у меня очень красивая. Возможно, но деньги играют огромную роль. Вон взять Артема, думаешь, он со мной по любви?» Я скривила губы, показывая маме, что думаю о ее нынешнем любовнике. «Его вообще терпеть не могу, он вьется вокруг тебя, как уж, так и мечтаю урвать кусок побольше. Мам, я надеюсь, ты не поведешься на это?» Мама улыбнулась и медленно покачала головой. «Почему ты так не думаешь о Глебе?» Сравнила. «У Глеба свой бизнес, и ему нафиг не надо тебя охмурять». «Ты права, но не переживай, я в своем уме, чтобы не отдавать никакой процент бизнеса Артему. Мне кажется, он слишком скользкий». «Но в сексе хорош, я так понимаю. Ох и мама. Прости, дочь, вот такая я у тебя». Я поднялась с дивана и, обойдя стол, обняла маму за плечи. «Самая лучшая ты у меня, мамуль. Я выйду на работу, если мне позволят, с положительным ответом». «Ну вот как так? Почему не я?» «Потому что я хочу сама, мам. Ты же знаешь, как для меня важно достичь что-то самой». В дверь постучали, а в следующую секунду в кабинет заглянул мамин друг, Глеб Савин. Красивый, высокий мужчина, крепкого телосложения. Такие, как он, нравятся девушкам, и те грезят о них даже во снах, темноволосый, слегка густые брови, между которых давно образовалась морщинка, прямой нос без горбинок и переломов. Мой взгляд опустился на немного пухлые губы и колючую щетину, которую он никогда не сбривает. «Откуда я знаю, что она колючая? Мне так кажется». Мужчина прошел по кабинету, одарив меня хмурым взглядом, и тут же улыбнулся маме. «Привет! Не отвлек вас?» Как ему удается быть таким хмурым, но с таким приятным голосом, с легкой хрипотцой? «Нет, конечно. Мы разговаривали о тебе и о нашем общем ребенке». У Савина глаза округлились до неприличных размеров, отчего я хохотнула, тут же прикрыв рот ладошкой. Правда, своим смехом привлекла к себе его внимание. «Надеюсь, речь не о Варе?» «Да ну вас!» — отмахнулась я и прошла по кабинету к выходу. «Я домой, а вы тут развлекайтесь». «Варя, я сказала свое мнение насчет твоего желания работать на чужого дядьку». «Мам, я тоже сказала свое мнение насчет наследника. Советую как раз сейчас вам этим и заняться». «Я не понял, вы что, меня женили?» «Нет, Глеб, прости, это мы шутим». Я закатила глаза и, покачав головой, помахала ручкой. «Глеб, ты бы мог отвезти Варю домой?» «Я на машине. У нее колесо пробито». «Все в порядке, мам», — нахмурилась я, но она оказалась настойчивее. «Не нервируй». «Наташ, ты и вправду перегибаешь. Варя сама доберется. Правда, Варь?» Он посмотрел на меня с надеждой во взгляде, на что я улыбнулась и кивнула. «Конечно, Глеб Александрович». Мужчине не нравилось, когда я так обращалась к нему, а я не могла общаться с ним, как с другом. Боялась. Каждый раз дрожала рядом с ним и чувствовала себя глупой маленькой девочкой. Да он меня такой и считал. Вообще, на его фоне я была серая и незаметная. А мне бы хотелось совсем другого. Например, из фантазии мамы. Но обнадеживать себя я не любила. Глупо думать, что на меня может посмотреть взрослый мужчина. Я прикрыла за собой дверь и выдохнула. Кажется, все то время, что Глеб находился рядом, я была напряжена, но это неудивительно. Один его голос заставлял мое сердце биться чаще. Каждый раз, когда я встречала маминого друга, мне казалось, что мои эмоции он прочитает на лице. Они же очевидны, потому что стоило ему появиться в нашей квартире, и я краснела, как помидор. Будь неладен мой молочный цвет кожи. Глеб мне начал нравиться, когда мне исполнилось 17. Мама уехала по работе в другой город, но попросила друга присмотреть за мной. И так случилось, что он остался ночевать в нашей квартире. Ох, как же мне тогда было не по себе. Я случайно увидела его в одних плавках, когда тот собирался принять душ. Задницу его я заценила, но вот уснуть не могла всю ночь. Постоянно перед глазами стояли округлые ягодицы, облаченные в темно-синюю ткань, и мурашки не давали покоя моему телу. Тогда я впервые увидела практически голого мужчину. Конечно, в силу своего возраста призналась маме, боясь, что она меня за это не похвалит. Но она лишь улыбнулась, обняла меня и сообщила: «Привыкай, скоро они будут сами перед тобой раздеваться». Меня тогда смутили ее слова, но по сути она оказалась права. Только вот я, несмотря на свой возраст, так и не доверилась ни одному мужчине. Мне не стыдно признаться, что я девственница. И пусть в моем комоде у кровати куча игрушек для взрослых. Мастурбировать я хорошо научилась, но ни разу не проникала глубоко в себя. Возможно, это глупо, что я до сих пор ни с кем не спала, хотя на самом деле претендентов было достаточно. Просто я ни разу ни в кого не влюблялась. Савин не в счет. Он для меня под запретом. Возраст и дружба с мамой играют огромную роль. Да и как я скажу взрослому мужчине, который старше меня на 20 лет, о своих чувствах? Он посмеется и забудет, а я буду страдать? Нет уж, лучше любить буду молча. Может, когда-то мои чувства пройдут. Мне бы этого очень хотелось. Зайдя в квартиру, спиной откинулась на дверь и выдохнула. Ощущение, будто я целый день мешки разгружала. А на самом деле на меня так действовало присутствие Глеба. И главное, что я никуда не могу от него деться, ведь мама очень часто тусуется в его компании. А еще пару раз в неделю он бывает у нее в гостях. И именно тогда, когда мама зовет меня на ужин. Точно семейные посиделки. Тьфу ты. Устало вздохнув, оттолкнулась от двери и пошла принимать душ. Мне нужно немного охладиться, чтобы не сойти с ума от мыслей о Глебе. Да, стоило мне о нем подумать, как между ножек становилось мокро, пульсировало, и мои набухшие складочки требовали мужского внимания. Но за его отсутствием я удовлетворяла себя пальцами или вакуумным вибратором, то и дело представляя перед собой лицо Савина. Так я и собиралась поступить сейчас, решив прихватить с собой игрушку и вместе с ней принять контрастный душ. Но меня отвлек звонок в дверь. Надеюсь, это по работе, иначе я прибью того, кто посмел отвлечь меня от сладенького. Едва успев щелкнуть замок, я тут же оказалась в крепких объятиях Лерки. Моя лучшая подруга, которая часто насмехается по поводу моей девственности, но тайно завидует, жалея, что у нее такой возможности больше нет. Я на нее не в обиде. Это точно не повод для того, чтобы обижаться или разрывать дружбу. Просто у нас немного разные взгляды на жизнь. «Подружка, как я соскучилась!» — завопила Лера, продолжая крепко сжимать меня в объятиях. «Ты почему не сказала, что прилетаешь, Лерка? Я бы встретила». Подруга 3 месяца была за границей. Повышала квалификацию. Она у меня медик, а ее новый мужчина, дядя постарше, оплатил ей дорогое обучение за границей. Лерка была рада выпавшему шансу и, не раздумывая, улетела в Швейцарию, где набиралась опыта. Уверена, теперь она готова вернуться к работе уже в новой клинике, которую спонсирует моя мама. «Да за мной Витя прислал машину, и я не стала тебя тревожить. Ну что, выпьем или даже квартиру не пропустишь?» Она подняла пакет, из которого было слышно стук пары бутылок спиртного. Я улыбнулась и, закатив глаза, жестом показала, чтобы проходила в квартиру. «Когда это я тебя не пускала? Ну, мало ли, а вдруг у тебя появился мужчина, который наконец-то сорвал цветочек? Или конфетку?» «Да ну тебя!» — хмыкнула я, закрыв дверь на замок. «Только об этом и думаешь». «Булочка, ты такая злая, потому что нетраханная». «Я не злая, и вообще у меня куча взрослых игрушек». «А толку?» — возмутилась она, оставляя пакет на стуле. «Если ты даже засунуть их в себя не можешь». «Лера, ну хватит уже». «Ладно, ладно», — уговорила. «Доставай бокалы, будем отмечать мое возвращение». С удовольствием улыбнулась я и достала из шкафа 2 пузатых бокала для вина. На столе зазвонил мой телефон. «Извини, это по делу». Подруга прищурилась, на что я закатила глаза и ответила на звонок. «Слушаю». «Здравствуйте, Сафина Варвара Сергеевна?» «Да, здравствуйте. Вы сегодня были на собеседовании. К сожалению, мы не можем принять вас на работу в силу отсутствия у вас стажа». «А, всего доброго». Я сглотнула. «И вам». «Что такое?» Лерка тут же подошла ко мне, заметив на моем лице разочарование. «Меня не взяли на работу. Мама будет рада». «Нашла из-за чего расстраиваться. Успокойся и выдохни. Мы тебе лучше работу найдем». Я кивнула и грустно улыбнулась. «Ты права, может, в клинику к тебе пойду. А ну-ка поподробнее». Я протянула подруге штопор, и она умело откупорила пробку из бутылки. Разлила вино по бокалам и протянула один для меня. «Давай выпьем за нашу встречу. Я так скучала по тебе. Я рада, что ты наконец-то вернулась, и мы можем с тобой нормально посидеть, поговорить, без 1000 километров и экранов телефона». Стукнувшись бокалами, я сделала глоток вина и с удовольствием отметила пряный, слегка сладковатый вкус. «Только не говори, что эти бутылки ты привезла с собой». «Не скажу. Это Витечка из Франции приволок. А у меня есть бутылка коньяка, но это для встречи с твоей мамой. Надо договориться об ужине». «Я только за. Возможно, завтра получится, если у нее не запланирована никакая встреча с компаньонами». «Да, твоя мама деловая женщина, с ней так просто не встретиться. Ради дочери она может и освободить время», — хмыкнула я и вспомнила, что у меня в холодильнике есть сыр. «Нужно что-то приготовить, потому что я гостей не ждала». «Привыкай, теперь буду часто у тебя зависать, помимо тех дней, когда мой мужик захочет меня видеть в своей постели». «А вы уже виделись с ним?» «Нет», — покачала головой и грустно вздохнула. «Что случилось?» «Давно я не видела подругу в таком настроении. Даже по телефону она всегда улыбалась и веселилась. Обещай, что не будешь меня осуждать». Я нахмурилась, заметив в ее глазах страх. «Лер, ты чего?» «Витя жена, тварь». «Вот как? Ты знала?» «Нет, я не знала. Только сегодня сказал мне». «И ты хочешь продолжить с ним встречаться, зная, что дома ждет жена?» «Я, наверное, пойду». Подруга сорвалась из-за стола и направилась к выходу, но я вовремя перехватила ее за руку и крепко прижала к себе. «Дурочка, я не осуждаю тебя, я пытаюсь понять». Лерка всхлипнула и обняла меня, щекой улегшись мне на плечо. Я положила руку ей на голову и принялась гладить, высказывая свою поддержку. «Я влюбилась в него, Варь!» Я прикусила губу и зажмурилась. «Черт, вот этого еще не хватало!» «Лер, он ведь намного старше тебя. Сколько между вами разница?» «Понимаешь, когда я с ним познакомилась, у меня возникло желание попробовать, каково это быть со взрослым мужчиной. Он меня возбуждает, понимаешь? От одного голоса мурашки. А когда касается меня...» Она вздохнула и замолчала. А я продолжила гладить ее по голове. «А ты у него когда-то спрашивала о семье, женат ли он или в разводе?» «Нет», — тут же покачала головой, — «не спрашивала. Я сама виновата. Повелась на то, что кольца нет. Теперь и страдаю». «Пойдем за стол выпьем. Тебе надо хорошо накатить». «Да уж, напиться и забыться», — вздохнула она и принялась вытирать слезы. «Я не знаю, что мне теперь делать. Может, ты подскажешь, Варь?» «Советчик в отношениях я еще тот. Но я не сторонник отношений с женатыми мужчинами. Я бы не смогла. Но куда мне деть свои чувства? Я же не могу разлюбить человека за один день». Я задумчиво посмотрела на Лерку. Подлила вина в бокалы и, приподняв свой, сделала несколько глотков. «Может, для начала перестать с ним видеться? Тебе так легче не станет. После секса он поедет домой к жене. А что там? Где гарантии, что он с ней не спит? Ты меня, конечно, прости, подруга, но кто сказал, что эти 3 месяца он ни с кем не спал? Почему ты не доверяешь мужчинам, Варь? Ты же ни разу не была в отношениях». «Неправда, была. Отношения без секса — не отношения. Тебе виднее. И все же, откуда ты знаешь, что он ждал тебя? Ты права, я этого не знаю, черт. Но почему меня так тянет к нему?» Я пожала плечами, пытаясь понять ее чувства, но тут же вспомнила Глеба. А ведь он мне тоже нравится очень. И меня тянет к нему. Что было бы со мной, узнай я, что у него появилась девушка. Хотя уверена, она и так у него есть. Но я ни разу не видела, и мне от этого легче. На столе зазвонил мой телефон. Мама. «Прости, Лер. Слушай, мам. Варя, ты дома?» «Дома, а что?» «Сейчас Глеб приедет, привезет тебе кое-какие продукты и воды». «Не поняла». «Не удивлена. Оденься, он уже подъезжает». И она сбросила вызов, оставив меня раздумывать над ее словами. «Зачем он приедет?» «Ты чего, Варь?» — услышала голос подруги и похлопала ресницами, пытаясь понять, чего это среди недели ко мне приедет Савин. «Мамин друг едет с продуктами». «Это который красавчик или Артем?» — удивленно уточнила она, доставая из сумки пачку сигарет. «И мне одну дай, давно не курила, но что-то захотелось». «Значит, Глеб. А с каких это пор он возит тебе продукты?» Меня тоже интересовал этот вопрос. Я пожала плечами и выхватила из рук Лерки сигарету. «Маме не настучит, что ты куришь? Я же не часто, и мама знает». Прикурила и сделала глубокую затяжку, выпуская дым в сторону. «Вообще-то я предложила маме родить наследника от Глеба, а она его мне сосватала». «Да ладно». Подруга округлила глаза и тоже подкурила. Я пожала плечами. «Открой окно». Лера приподнялась и открыла большую форточку, впуская в квартиру прохладный воздух. Конец августа, быстро холодает. «Пустите Наташа, его мне сосватает, я не откажусь». Я едва не зарычала от ревности. «Обойдешься, у тебя Витечка есть». «И то правда». «А тебе что, нравится Глеб?» Она с любопытством посмотрела на мою реакцию, а я закатила глаза. «Уже 7 лет мечтаю о нем», — рявкнула я, затягиваясь сигаретой. «Лер, ты как скажешь. Просто ты так странно отреагировала. Не хочу, чтобы ты еще из-за него страдала». «А что ты говорила насчет клиники?» «Клиники?» Я задумалась и тут же открыла рот, чтобы рассказать хорошую новость, как в квартире раздался звонок. «Сейчас встречу гостя». Стоило только подумать, что за дверью стоит Савин, как тело покрывалось мурашками, а между ножек становилось жарко. Потушив окурок, рукой разогнала дым и пошла открывать дверь. Но сначала посмотрелась в зеркало, убедившись, что выгляжу хорошо и не насмешу мужчину, о котором мечтаю много лет. Щелкнула замок и встретилась с карими глазами Глеба. Он был хмурый и немного уставший. «Добрый день, Глеб Александрович!» «Привет!» — поморщился на мое обращение и зашел в квартиру. «Это мама вас нагрузила? Зачем? Я и сама в состоянии купить себе продукты». «У мамы спросишь, там еще бутыль воды». «И воду я заказываю с доставкой». «А чего у тебя так накурено?» — еще больше нахмурился он, а я закатила глаза. «Воспитывать будет». «Ты не одна?» «А вот это интересно». «Нет, не одна», — пожала плечами, а в следующую секунду обалдела. Глеб размашистым шагом, прижимая пакеты к груди, прошел на кухню и тут же застыл, заметив Лерку. «Привет, красавчик!» — хмыкнула подруга и демонстративно поднесла сигарету к губам и затянулась. «Мама не учили, что курение вредит здоровью». «Моя мама давно умерла, а папа сказал делать, что хочу». Глеб поставил сумки на стул и тут же обернулся ко мне. Я напряглась, заметив его пристальный взгляд. «Что?» — испуганно уточнила я, нервно облизывая губы. Он в секунду оказался возле меня, схватил за подбородок и, склонившись к моему лицу, в прямом смысле обнюхивал меня. Но его близость сбила меня с толку. На миг проскочила мысль, что он поцелует меня, завладеет губами и покажет мне, что я только его. И тут же меня одолел страх того, что ему не понравится, ведь я не настолько умелая. Пусть и целовалась с парнями, но особой страсти к ним не питала, а значит, не полностью отдавала себя в поцелуи. В нос ударил пряный аромат мужского парфюма, перемешанного с запахом сигарет. Я едва ли не прикрыла глаза от удовольствия, как вдруг вспомнила, кто передо мной стоит, и выдохнула, опалив дыханием губы Олега. Кажется, я сделала только хуже. Он прищурился, облизнул губу и резко отстранился, бросив на меня гневный взгляд. «Мать тебе много позволяет». На то она и мать, пожала плечами и отвернулась, глазами пытаясь отыскать стакан, чтобы набрать воды. «Мне нужно срочно смочить горло». «Воду принесу, а вы поляну сворачивайте». «Еще чего, я подругу 3 месяца не видела». «Вот именно». «Глеб Александрович, кажется, мама просила вас продукты завести, а не воспитывать меня». Он обернулся у выхода из кухни и, бросив взгляд на мои губы, отчего по телу прошелся жар, произнес. «Могу сделать так, что займусь твоим воспитанием, Варвара Сергеевна. Он специально назвал меня так, потому что не любил, когда я обращалась к нему по имени-отчеству. А для меня это были некие рамки. Боюсь, назови я его Глебом, переступлю черту, после которой не будет обратной дороги». Я вспыхнула от его слов и крепко сжала кулаки, сдерживаясь, чтобы не сказать в ответ гадость. Глеб вышел из квартиры, а я перевела взгляд на Леру. «Подруга, он давно так с тобой разговаривает?» «Что ты имеешь в виду?» «Не знаю». Она потушила окурок под краном и выкинула его в ведро. «Купи пепельницу. На меня он так не реагирует, хотя я строила ему глазки». «Лер, не выдумывай». «Не выдумываю», — перебила она меня и подняла свой бокал. «Как бы ни случилось, что совсем скоро ты окажешься в его кроватке». От этой мысли между ног запульсировала. Я сглотнула и поторопилась сделать пару глотков уже успевшего нагреться вина. «Х, черт, не охлаждает!» Вот оно как, широко улыбнулась подруга и, отсалютовав своим бокалом, сделала один глоток. Девочка нервничает, краснеет, а может и между ножек увлажнилась. «Ты обалдела!» «Уверена, этот дядя сорвет твой цветочек, и ты будешь не против». Ее слова повергли меня в шок. Не то чтобы я не думала об этом, наоборот, мечтала, но разговаривать даже с лучшей подругой на эту тему не имела желания. Я боялась своих чувств. Боялась любить и заблудиться, боялась обжечься. Поэтому старалась скрывать эмоции. «Но, Лерка...» «У тебя даже соски из-под лифчика торчат», — хмыкнула она, смотря мне в глаза. «Как думаешь, у него в штанах тоже каменный стояк?» «Обсудили мой член», — услышала со стороны входа, и от страха округлила глаза. «Бляха, он же убьет меня за такие разговоры!» «Не успели. Хотите присоединиться?» «Лера!» — рявкнула я, краснея от стыда и превращаясь в вареного рака. «Кстати, да, я Лера. А вы Глеб, наверное?»